Глава 27. Варшава. За время путешествия по Литве компания увеличилась чуть ли не в полтора раза и теперь на трех машинах подъезжала к Варшаве. Пока они передвигались по Польше, посетили такое количество деревенек и маленьких городков, что девушки просто перестали запоминать, почему они хотели вернуться в то или иное место. Здесь им попалась изумительного вкуса колбаса, а там бигос, а в третьей коровы давали сладкое молоко, а в четвертой все накупили блузок с широкими вышитыми рукавами. В пятой кофточкам подобрали черные жилеты с изображением виноградных гроздей, цветов мака, голубых васильков. Некоторые литовцы знали еще и польский. И порой разговор строился подобным образом. Наталья, к примеру, говорила на русском, Йонас переводил на литовский, а Ингрида или Илона — на польский. А потом в обратном порядке. Заранее условились политику не трогать, ибо темы сложные, и у каждого может оказаться кардинально противоположная точка зрения. Еще до того, как отправиться в путешествие, Наталья сняла небольшой коттедж, расположенный в зеленой зоне в одном из пригородов Варшавы. И теперь хозяева, взирая на неожиданно нахлынувшее количество гостей, на которые они не рассчитывали, пытались протестовать. Пришлось пустить в ход дипломатию высшего уровня. Полчаса переговоров закончились совместным поздним ужином под зубровку, распеванием старых песен и обещаниями любви и дружбы. Спать улеглись уже далеко за полночь. Кто нашел где место, там и лег. Непривычно нашей героине все это. Студенческий период прошел как-то рядом. Вроде и училась она в университете, да после занятий домой спешила, к мужу и детям. Не до посиделок и вечеринок было. Она и отношения-то с бывшими сокурсниками не поддерживала, темы общей не было. Недаром говорят, что все должно быть в свое время. И не стоит его торопить. Оно все равно наверстает упущенное. Кто-то сказок в детстве не начитался, кто-то в куклы до машинки не наигрался. А Роксана упустила такой важный кусок жизни, как студенческие тусовки. Ей казалось, что открылось второе дыхание. И сейчас она с жадностью поглощала свежую струю кислорода. Быстрее, больше, пока не перекрыли по новой трубу. Раннее утро. Солнце пробивается сквозь легкую дымку. Россыпи росы на сердечках цветов. И рыжая красавица в белой блузке, тянущая руки к солнцу, как к своему прародителю. «Ты очень красивая». Это Йонас. Он с удовольствием наблюдает за этим лучиком. «Спасибо. Вот так просто, естественно, без кокетства. Да, я красивая. И я об этом знаю». На Замковой площади, площадь в Варшаве, много всякого люда. Здесь легко затеряться среди толпы. Языки смешались в единой какофонии. Индуски в разноцветных сари, арабы с кафией на головах, итальянцы с рюкзачками за плечами. И вдруг родная русская речь. «Смотри, какой вид отсюда! Королевский замок совсем не похож на Нойшвайнштайн! Лёша, сними нас с Димой!» — звенит женский голосок. «Не надо нас ниоткуда снимать!» Роксана насторожилась. Голос знакомый. Где она могла его слышать? «Мы никуда не поднимались». «Давайте девушку попросим нас сфотографировать», — отвечает еще один. «Excuse me». Кто-то трогает ее за плечо. «Can you...» И парень протягивает смартфон. Ему явно не хватает словарного запаса, чтобы закончить просьбу. «Роксана Александровна?» В глазах Мити мелькнуло удивление. «А вы какими путями здесь?» «Путешествую. Вставайте, я вас сфотографирую», — взяла из рук подающего аппарат. «Сашка, ты скоро? Давай к нам!» — услышала она за спиной. «Иду!» — не оглядываясь назад, махнула одной рукой женщина. Но компания уже толпится здесь. И их значительно больше, чем было не то что в начале путешествия, но и в момент пересечения польско-литовской границы. У кого-то оказались родственники, а у тех — друзья с наличием свободного времени. Знакомьтесь, это Митя и его компания. Сегодня она не строгая мама двоих почти подростков. Сегодня она часть этого молодежного сборища. Выйдя с площади, молодежь направилась на варшавский рынок. Розовая кирпичная кладка и ажурный орнамент крыши. Белые скульптуры на портиках, полукруглое оконце и ультрасовременный вход из стекла. прошлое и настоящее. Постепенно компашка стала распадаться на группки, договорившись встретиться вечером на мосту Кербидзе, чтобы оттуда направиться на дискотеку. Она пришла на встречу раньше других, переодетая в джинсы и легкую рубашку с короткими рукавами. Волосы спрятала под кепкой. На ногах кеды. Нет той роковой красавицы. Есть пацанка. Лет 20, возможно, 25. Оперлась на парапет. Он заметил ее сразу, но не подошел. Остался наблюдать со стороны. Сейчас ему больше всего хотелось снять кепку и распустить по ветру золотую пряжу. Она — его богиня, которая стала наваждением еще когда он приходил к ним домой. Глупенькая Анечка. Пусть простит его невнимательность. Но не мог он смотреть на другую, когда рядом она. Сердце забилось сильнее, подталкивая ноги. Но коленки предательски подгибались. Боялся. Боялся, что высмеет его. Кто он? Так, мальчишка, пацан. А она — шикарная женщина. Вот и сегодня, как дурак, Роксана Александровна. Не так надо было, по-другому. Господи, да чего же трудно подойти к женщине, которая сидит с занозой в сердце? Почему же до этого дня так просто было с другими? Была же и первая любовь, и вторая. А может, то была не любовь? Признаться бы, глядишь, и полегчает. А вдруг посмеется? Почему она должна на него обращать внимание? Кто он такой? Он не думал о том, что она старше, мудрее. Он думал о том, как она прекрасна и недосягаема. А она стояла, задумчиво глядя на воду. Еще несколько дней и домой. Компания поедет дальше, а ей на работу. Что-то напрягало. Опять выяснение отношений с Николаем. И почему не посылает его? Неужели чистая физиология? Или это подсознательный страх остаться одной? Чего она боится? Что детей не вытянет? Так Крис, как отец, замечательный. Что значит одной? Только пальчиком помани, и бывший тут как тут. Но не хочется пальчиком манить. Хочется чего-то особенного. И даже офигенный секс не может заменить. Душа не замирает. Добрый вечер. Вот я вижу, стоите. Я тоже решил тут постоять. Митя переминался с ноги на ногу. Хотелось сделать пренебрежительно так. «Привет, крошка!» Но вышло слабое мяуканье. «Митя, рада тебя видеть. Остальные не подошли пока?» «Да нет, я вас тоже рад». Сглотнул. «Почему же так глупо получается? Хоть бы подошел кто-то». «Митя, не зови меня на «вы». Я себя сразу старушкой ощущаю. Улыбнулось тепло без насмешки. «Можно?» — вдруг осмелел парень. Потянулся к кепке. Снял. Рыжий каскад рассыпался по плечам. «Так лучше будет». И настороженно посмотрел. «Вот вы где!» Наташка держала в руке мотоциклетную каску. «Йонас звонил, сказал, что он в те отеле. Нас ждут там. Там какая-то крутая тусовка, и его кузен устроил нам всем пригласительные». «Опять кузен?» — засмеялась Роксана. «Не мой, Йонаса!» Подружки переглянулись. Явно подумали не о том и дружно рассмеялись. В отеле собрался Бамонт. Среди шикарно одетой публики наша молодежь выглядела, мягко говоря, скромно. Слегка подпитые мужчины не могли пройти мимо Роксаны, не задев ее. Они оглядывали ее с головы до ног, говорили что-то по-польски. Наверное, комплименты. Митя поймал себя на мысли, что ему это совсем не по вкусу. «Пойдем отсюда», — вдруг сказал он угрюмо и потянул ее к выходу. «Зачем?» — удивленно посмотрела женщина и сняла с подноса мимо пробегавшего официанта очередной бокал с шампанским. «Тебе хватит, опять напьешься, потом курить запросишь». Парень нахмурился. Роксана склонила голову, собрала морщинки на лбу и вдруг весело рассмеялась. Но ответить ей не дали подошедшие Рима и подружка Мити. «Роксан, мы на дискотеку отсюда линяем. Ты остаешься или с нами?» «Дима, я тебя жду!» — одновременно проговорили подошедшие. «Дима? Почему?» Роксана искала, куда бы поставить пустой бокал. «Потому что Дмитрий, Дима или Митя, кому как больше нравится», — пояснил он, забрал бокал из ее рук. «Идем все на дискотеку!» Дискотека в 80-х или 90-х. Что может быть заразительнее? «Алле-алле-алле» Рики Мартина, испаноязычный поп-музыкант 90-х, заглушается десятками голосов. Толпа, как единый организм, прыгает, вскинув руки вверх. По ней скачут веселые огоньки. Неоновыми пятнами отсвечивает одежда. Вахта сдана Таркану, турецкий популярный певец 90-х. В центре круга Наташа и Рима. Они спинами друг к другу. Потешно крутят попами. Дружно подскочив, поворачиваются друг к другу лицами и смачно целуются под соответствующий звук. Веселые мелодии сменяются спокойными. Ее рука сжимается его теплой мягкой ладонью. «Я приглашаю», — шепчет ей на ухо. Она чувствует себя молодой. Нет тех прожитых лет. Все впереди. Встречи, мечты. Есть вера в прекрасного принца, который прискачет за ней на вороном коне. Молодой человек, слишком молодой для нее. От него веет теплом. И сердце неожиданно сжимается от сознания, что он всего лишь мальчик с дискотеки. Ему чуть больше 20, а ей уже за 30. И впервые в жизни она вдруг пожалела, что ей уже за 30, и что успела и замужем побывать, и любовника завести. Об одном не жалела. О том, что детей родила. Она прикрывает глаза, позволяя ему вести в танце. Иногда так хочется быть ведомой. Плыть по течению, а не против него. Танец убаюкивает. «Ты не устала? Пойдем побродим по городу». Зовет за собой его тихий голос. Она молча смотрит, мягко улыбается, вкладывает свою ладонь в его. Позволила себе стать юной, наивно верящей в чудеса. Как беззаботные дети, держась за руки, идут они по улицам ночного города. Ноги гудят с непривычки. «Ты где остановилась?» — спрашивает Митя, любуясь золотым орелом в свете фонарей. «За городом. Сейчас прогуляемся, и я вызову такси». Она, как кошка, подняла свое лицо к свету. Осталось замурлыкать. «Пошли ко мне», — сказал и сам испугался. Увидев вопрос в ее глазах, поспешил добавить. «Ты не подумай ничего такого». «А что такого я могу подумать? Что ты вампир или чудище о трех головах? Пошли к тебе, если это недалеко. А то у меня уже ноги отваливаются». Митя накинул ей на плечи джинсовую куртку. Взял за руку. Они шли молча, каждый думая о своем. Он привел ее в скромный отель. Один из тех, что расположены не очень далеко от центра, с минимальным необходимым перечнем услуг, достаточно скромной обстановкой. Но чистенький и светлый. Такие гостиницы можно встретить в любой столице. В вечернее время на ресепшене обычно уже никого нет. У постояльцев есть код или ключ от входной двери. Роксана прошмыгнула мышкой за парнем, как нашкодившая первоклашка, которая сбегает с нелюбимого урока. Номер прост и скромен. Односпальная кровать, кресло, стол, стул, мини-холодильник и подвесной телевизор. Места столько, что двоим не разминуться. «Что-нибудь хочешь?» — спросил парень, открыв холодильник и почесывая затылок. «А что у тебя есть?» — ответила вопросом на вопрос, заглянув из-под руки. Холодильник был пуст. Ну, или почти пуст, если не считать двух бутылок минеральной воды. «Ничего. Прости». Посмотрел он виновато. «Раз ничего нет, то я и ничего не хочу. Не стоит извиняться. Нормально. Расслабься. Я хочу спать». И она окинула взором ложе. «Не для двоих. Нет, для двоих, но которые дышат в одно дыхание. Я вызову такси». «Не надо, пожалуйста. Останься», — попросил с сожалением. «Сейчас она уйдет, а с ней уйдет и его мечта». «Ладно, придумаем что-нибудь. Люди мы взрослые, разберемся. Я могу душ принять?» Она закрыла за собой дверь в ванной комнаты. А он стоял и смотрел, не веря своему счастью. Она здесь, рядом с ним. Эти отношения нельзя опошлить, опустить до уровня простого секса. Она не такая, она святая. Митя заметался по номеру, пытаясь обустроить скромное, не рассчитанное на две персоны ложе. Подставил стул, притянул и без того близко стоящее кресло. Пытался прилечь и так, и эдак. Не заметил, как вошла. — Ты чего? — засмеялась. — Если ты скрючишься буквой «зю», то завтра будет болеть все тело. Я тебе слезно обещаю не приставать. Давай поищем какой-нибудь фильм, а? — Давай. Они пощелкали пультом. Нашли русскоязычный канал. Он уселся около стены. Притянул ее к себе, обнял. Только бы позволяло ему все время так себя обнимать, вдыхать ее запах, пропитываться ее теплом, слышать ее дыхание. Неужели его многодневная мечта, что однажды он сможет прижать ее к своей груди, осуществилась? Не верилось. Боялся, что это все ему снится, а проснется и не будет ее рядом. Прикоснулся губами к виску. Она вздрогнула, оторвалась от экрана. Подняла на него свои глаза. Застыла. Что происходило с ними? Какая-то химия. Как будто смотрел на солнце и ослеп, а потом побежали по телу золотые букашки. Их сердца бились в унисон. Она так и заснула в его объятиях. А он? Он не посмел посягнуть на ее тело. Недосягаемая, как иллюзия. Нежно, как драгоценное и любимое дитя, прижимал к себе.